Делаю несколько шагов к нему. Это не трон. Это мерцающий помост, такая сияющая кафедра. Неужели это один исполинский бриллиант? Нет, так не бывает. Сюда, Джек, сюда, Джек. Пламенник тянется ко мне. С каждым шагом я все сильнее чувствую, что сейчас встречу со старым другом. Все тело покалывает, каждая клеточка искрит электрическим разрядом. Я в ужасе и в то же время в восторге. Иду, Моисей, на цыпочках, подходящий к неопалимой купине. Вот ради чего родители отправили меня на 1000 лет в прошлое. Вот ради чего мне устроили такое детство. Ради одного единственного мига. Я его вижу. Он впаян в сверкающую хрустальную кафедру. Но виден прекрасно. Сердцевидный. Серебристо-белый, с каждым ударом чуть-чуть видоизменяется. Сфера, капля, полумесяц, раковина, но и это в нем не самое удивительное. Похоже, он разумный, я готов в этом поклясться. Он живой, но это какая-то непонятная жизнь. Под его поверхностью бурлят сильные чувства. Он гневается, нет... Не гневается, он глубоко обижен, его больно ранили. Стою прямо над пламенником, протягиваю руку, с трепетом прикасаюсь пальцем к твердому камню помоста. Нагибаясь к пламеннику, я чувствую, как он тянется ко мне сквозь несокрушимый сверкающий хрустальный футляр. Внезапно его серебристый свет окутывает меня с головы до пят. Свет каскадами струится вокруг, внутри яркое воспоминание. Летний день. Мы с Пи-Джей устроили пикник. Одна из первых наших романтических поездок. Мы проехали по берегу Гудзона и остановились на лужайке у самой воды. Расстелили одеяло, сели рядышком и принялись целоваться. Коснувшись пламенника, я снова перенесся туда. Боже мой, да это же я... И в самом деле сижу на одеяле. Губы Пи-Джей, медовая сладость ее дыхания, широкая спокойная река. Мы перекусили, еще немножко целовались, а потом Пи-Джей уснула в моих объятиях. Я и сам едва не задремал. Лежал, глядя на Пи-Джей, на ее закрытые глаза, на то, как ее грудь вздымалась, опадала. Жаркое летнее солнышко поджаривает короткую жесткую траву. Тут меня и осенило. Меня осенило, что я люблю Пи-Джей. Мало того, любовь, она и вправду существует. Не только в стихах и в кино. Она настоящая. Она невероятно сильная, и я на нее способен. Это был самый возвышающий миг в моей жизни. Именно тогда я был ближе всего к обретению смысла жизни, к вере в Бога или к сознанию неизбежности смерти. Но к тому же это был и самый безмятежный миг в моей жизни. Сон наяву, напоенный ясным светом июльского дня, голодным стрекотанием кузнечиков, туманным запахом мокрой глины, монотонным шелестом сухой травы на ветру. Пи-Джей проснулась и увидела слезы у меня на щеках. «Ничего, ничего», — попытался я отговориться, но слезы так и текли. «Аллергия, наверное», — промямлил я. И Пи-Джей, умница, все поняла. Она прижала меня к себе нежно. Мы смотрели, как солнце клонится к закату. Это было оно, озарение, переломный момент. С тех пор я смотрю на мир другими глазами, не знаю, как объяснить. Это был тот самый день и тот самый час. И вот я стою в хрустальном тронном зале и касаюсь сверкающего помоста, и у меня по лицу снова текут слезы. Я по-прежнему не знаю, что такое пламенник, зато теперь мне понятно, чем он не является. Он не из какого-то из космоса, и никакой волшебник его не наколдовал. Он наш. Он земной, он воплощенная глубина жизни, он радость нашей любви, муки нашей совести. Он обладает могуществом, фантастическим. Не исключено, что он способен уберечь мировой океан и изменить будущее, и он все это время ждал меня. Но как мне теперь быть? Что делать с пламенником и вообще как до него добраться? Будь у меня дрель с алмазным сверлом, и то пришлось бы возиться несколько часов. Закрываю глаза. освобождаюсь от знания, сосредоточиваюсь на собственном дыхании. Оно становится все чаще, все громче. Это же не дыхание, это шаги. Оборачиваюсь. Даркон в элегантном черном одеянии. На плече сидит попугай, в правой руке у моего братца большущее затейливое ружье. Глава 72. «Спасибо, что нашел мне пламенник», — говорит Даркон. Он с ушаса к Саула. Я одеваю его чистенько и аккуратненько. Небось, по туннелям не плавал и по шахте не лазил. «Откуда вы знаете, что я здесь?» Потрясенно выдыхаю я. Серебряное сияние пламенника бьется в его серых глазах. «Ах, Джек, опять вопросы! Опять сплошные вопросы! Как ты думаешь, зачем я отрезал тебе полпальца? В наказание за то, что я подпортил вам корабль? Нет, я подстилал себе соломки. Когда Феми накладывал тебе повязку, ты засунул в нее жучок. Я же знал, что тебе суждено найти пламенник, поэтому подвез тебя как можно ближе к нему на лодке, а дальше ты сам меня повел. Я следовал по твоим сигналам по системе туннелей, которую изучал 2 года, и вот мы здесь. Ты его нашел, пора мне завершить дело своей жизни». Он нацеливает на меня здоровенную пушку и нажимает на какую-то кнопку. Ружье жужжит. Оно напоминает мне пистолет, с которого стрелял мой отец во время своей последней битвы. Я уверен, что стреляет эта штуковина не пулями, наверное, лазер какой-то, силовой луч. Но отцовский пистолет был сравнительно маленький. Это лазерный аналог зенитного орудия. «Уничтожить!» — верещит попугай. «Уничтожить! Пламенник! Убить Джека! Стреляй! Снеси ему голову!» «Терпение, Аполлон! Мы так долго сюда шли, через несколько секунд все будет кончено. Я думаю только о том, как уберечь пламенник, встаю между Дарконом и помостом. Зачем вам его уничтожать, спрашиваю? Я думал, он вам самому пригодится, чтобы стать Ганнибалом нашего века. Ты раньше не поверил в эту историю, так неужели поверишь сейчас?» — ухмыляется Даркон. «Нет, Джек, мое место в будущем. Между нами есть существенная разница. Я знаю, кто я такой». Ружье перестает жужжать. Даркон кладет палец на курок. Лазер разрежет меня пополам. Прыгаю за помост. Вспышка чудовищного жара и света. Но сверкающий помост меня защищает. Может быть, это действительно цельный бриллиант? Самое твердое вещество на свете. Так или иначе, помост отражает луч дарконовой суперпушки. Свет ослепляет Даркона, тот протирает глаза в ярости от неудачи. «А ну, доставай его, Джек!» — шипит он. «Ты его нашел! Только ты можешь его освободить! Достанешь, я тебя пощажу, честное слово, иначе умрешь в мучениях!» За ним возникает какая-то фигура. Бесшумно выходит из темноты женщина. Даркон не видит ее, потому что идет вокруг по мосту, моргая, пытаясь поймать меня, но я ее вижу. Она прижимает палец к губам, подает мне знак, чтобы я молчал. Светлые волосы полыхают в серебристом сиянии на женщине Тонгсронг. Кайли! Даркон неожиданно бросается в противоположную сторону и ловит меня. Он улыбается и тщательно прицеливается. «Это твой последний шанс!» Кайли прыгает, летит по воздуху, ногой выбивает у него из руки оружие. Пушка с грохотом падает на пол пещеры. Попугая стряхнулась с насеста, он ругается и хлопает крыльями. Даркон даже не глядит, кто у него за спиной, кидается за пушкой. Но Кайли успевает первый и пинком посылает пушку в угол. Здоровенное лазерное ружье скользит, кружась и лязгая по каменному полу, и исчезает в глубокой расселине. Только тогда Даркон смотрит, кто же на него напал. Стоит полюбоваться, какое у него делается лицо, когда он понимает, что его разоружила его же игрушка, пляжная красотка. Впервые вижу Даркона удивленным. Но в первый момент он глазам своим не верит. Он потрясен, он огорошен. Наконец свирепеет. «Какого черта ты здесь делаешь, дура?» — орет он. «Один из нас уж точно дурак», — парирует Кайли неожиданно твердым и почему-то знакомым голосом. Глава 73. Даркон медленно шагает в сторону Кайли. «Ты, красавица, сама не знаешь, что наделала. Но я все равно снесу твою безмозглую головку с плеч, а потом голыми руками разорву на части твоего дружка». Вообще-то при его силе и мастерстве это совсем не пустые угрозы. «Убейте ее!» — верещит попугай. «Все кости переломать!» Но тут Даркон перестает шагать, а попугай перестает верещать. Потому что Кайли меняет обличье. Светлые волосы темнеют, черты лица становятся тоньше. Эко! С самурайским мечом в руках. Его острие грозно направлено Даркону в горло. Теперь я уж точно узнаю ее голос. «Джек, настал твой звездный час. Ты наш маяк надежды». Судя по всему, Даркон ее знает и не слишком удивился ее маленькому маскараду. «Так ты меня одурачила, верховная шлюха Данна. Я тебя нашла, я тебя одурачила, а теперь я тебя убью, если ты сделаешь еще шаг». «Не думаю», — говорит Даркон. «Аполлон!» Коварная птица облетела ее, втихаря взобралась по стене пещеры, скок-поскок, и прыгнула Эко прямо в лицо, хлопая пестрыми крыльями. Даркон успевает воспользоваться этим мгновением слепоты и выбивает меч у Эко из рук. Нагибает, чтоб поднять меч, и тут его сшибает с ног рычащее серо-бурое размытое пятно. Джиско! Не псина, а прямо локомотив на полном ходу. Целую минуту по пещере гуляет эхо криков и ударов. Пес хочет сожрать попугая. Попугай пытается выклевать псу глаза или хотя бы клюнуть в нос. Эко кружится, словно дервиш в ритуальном танце, и бьет Даркона обеими ногами. Даркон отбивается так яростно, что разбивает ногой сталактит. И вдруг все замирает. Как же иначе, ведь раздается удар грома, пламенник. Ему надоело на все это смотреть. Я чувствую, как он тянется ко мне сквозь помост. Гром раскатывается по пещере, со стен осыпаются кристаллы, с пола поднимается пыль. Пламенник перестал быть просто теплым серебристым свидетелем событий. Серебряный свет окрашен алым, разгневанным, мстительным. Пламенник жаждет действий, но для этого я должен ему помочь. «Джек! Лови миг удачи!» — кричит Эко. «Ради этого отец послал тебя на 1000 лет в прошлое!» «Нет!» — голос Даркона звенит от отчаяния. «Не делай этого! Она тебя обманывает, вынуждает совершить роковой шаг! Джек, да ни ты, секта самоубийц! Они не хотят спасать будущее, они хотят его уничтожить! Они проиграли и теперь хотят не оставить от мира камня на камне!» «Не слушай его, он лжет», — напирает Эко. «Дорога, каждая секунда, сделай то, ради чего ты родился на свет». Но я внимательно слушаю Даркона. Ничего не могу с собой поделать. По-моему, он в чем-то прав. «Вы проиграли битву за будущее», — говорю я Эко. «Мне Джиско рассказал». Слышит такое и нерадостно, подыскивает нужные слова, хочет возразить. Даркон успевает первым. «Да, они проиграли. Вот почему они отправили тебя в прошлое, чтобы ты покончил с будущим. Если ты при помощи пламенника спасешь океаны, то радикально изменишь будущее. Через 1000 лет все будет иначе. Не только коралловые рифы, но и люди. Твои мать и отец вообще не родятся. Если сделаешь то, чего они хотят, и изменишь настоящее, в будущем твои родители перестанут существовать». А тогда перестанешь существовать и ты, и их сын. Стоит тебе это сделать, через несколько минут все в этой пещере исчезнет. Ты покончишь с собой, убьешь обоих родителей, а заодно и весь мир, откуда ты родом. Ложь, — уверяет меня Джиско, — не раздумывай, действуй. А кто мне, интересно, намекал, что моя судьба хуже Эдиповой, напоминаю я Джиско? Еще бы! раз мне придется убить собственных родителей, и вообще он дело говорит. Если я сейчас изменю что-то важное, то повлияю на все будущее, а как же иначе? Время устроено совсем по-другому. Это не река, где стоит сдвинуть камешек в верховьях, и она до самого низа потечет иначе. Вот именно, Джек, подтверждает Эко. Этот человек — хитрый и отчаянный лжец. Чтобы обмануть тебя, он использует упрощенческую, устарелую модель пространства-времени. Сейчас мы не можем объяснить тебе все. Твой отец мудр и добр, и послал тебя сюда спасать и сберегать, а не уничтожать. А теперь не пропусти свой звездный час, исполни свое предназначение. У меня голова идет кругом. Одурел я от их споров и разговоров. Они все бьют меня по самому больному месту. Я не знаю, кто я такой, кто послал меня в прошлое и зачем. Они продолжают спорить. Слова и мысли так и вьются вокруг меня. Может быть, интуиция подскажет, что хорошо, что плохо. На первый взгляд Эко и Джиско хорошие, Даркон воплощенная подлость. Мой отец, каким я его видел, показался мне мудрым. Отец Даркона преследовал меня в страшных снах. Вспоминаю риф, на который я нырял. Подводный райский сад, причудливые губки, величественные кораллы, загадочные чудесные подводные твари. Даркон был готов все это погубить. Мне становится ясно, что делать. Глава 74. Делаю шаг вперед и в мгновение ока освобождаю сознание. Пульсирующий серебряный свет течет прямо сквозь меня. Тянусь к нему, словно к какой-то собственной части тела. На этот раз рука не натыкается на поверхность помоста. Немыслимое твердое вещество, отразившее Дарконов лазер, сопротивляется мне не сильнее озерца под горным источником. Я опускаю руку в озерцо. Я касаюсь снежной теплоты пламенника. Правая рука накрывает мерцающую сферу. Вынимаю руку из помоста. И пламенник выходит с ней. Он свободен. Получилось, только не спрашивайте, как. Поднимаю пламенник над головой, и тут рука у меня загорается. Ору, пытаюсь отшвырнуть пламенник. Никакой реакции. Я парализован. И горит у меня не только рука, плечо, голова, все тело шкварчит. Полыхает, поджаривается. Я охвачен красно-оранжевым пламенем. Это пламенник решил меня сжечь, или это я сам что-то натворил? Ни то, ни другое. Это наша связь, воссоединение. Что-то во мне высвободило пламенник. Я как-то сумел достучаться до его первобытной силы, проложить к нему духовную дорожку на уровне куда глубже, чем клетки даже ДНК. К науке это отношение не имеет. Это волшебство, и даже еще круче. Настал тот миг, ради которого я появился на свет. Это предрекал Кидда таинственный. Об этом узнал мой отец и пожертвовал моим детством ради того, чтобы этот миг настал. Ради него семейная пара, которая притворялась моими родителями, долгие годы любила меня и лгала мне, и вот час пробил. Наверное, эта боль даже сильнее, чем родовые муки, сильнее, чем смертные, но именно это я и вижу. Рождение и смерть, сотворение и разрушение. Я внутри пламенника. Молния освещает бесплодные кипящие моря. Одноклеточная бактерия делится надвое, и два ее потомка робко расползаются в стороны. Разворачивается первый, самый крошечный червячок в долгой истории червей. Из икринки вылупляется малюсенькая проторыба. Змейка с отростками-крылышками на миг взмывает над волнами. Первое живое существо в воздухе. Динозавр гонится по болоту за визжащим млекопитающим, вроде грызуна, догоняет его и пожирает. Неандертальцы бросают копья в огромного косматого мамонта. Вот же кто-то, куда более похожий на человека, стучит камнем о камень, высекает искру. Огонь! Да-да, огонь! Полыхают поля, пышут жаром угольные печи. Грибовидное облако вздымается над жаром атомного взрыва, испепелившего целый город. Пылающие химические пары проносятся над болотом, гонят перед собой обезумевших от ужаса зверей, и глаза этих зверей, когда они понимают, что пути к спасению нет. Самки, отчаянно подталкивающие своих детенышей вперед, самолеты, поливающие напалмом девственные джунгли, нефтяной фонтан, льющийся в чистейшее море из пробоины на борту танкера, а потом он загорается, и море горит, и птицы и рыбы в панике бегут от огня, словно их сухопутные собратья. Пламенник! Это рука человека ранила тебя. Пламенник! Неужели эта сама земля начала с нами бороться? Неужели она решила обратить вспять столетия человеческой скверной мерзости? Да, да, да! Поклонение земле — самая древняя религия. Боги земли, изображенные на пещерных росписях и высеченные из камня, всегда жуткие, словно чудища из детских страшных снов. Все эти образы так и вьются вокруг. До меня издалека еле доносятся страшные имена: Гея, Анат, Уэма, Каруру, Кибела, Чантико. Рога, клыки, львиные тела со змеиными головками, козлоликие божества с горящими глазами, ацтекский бог земли и огня с кактусовыми шипами и алой змеей, Дагда, Йорт, Паньгу, Геб, зеленокожий египетский бог с исполинским напряженным фалосом глядит на меня и открывает рот, испуская красный пар, от которого хрустальный тронный зал содрогается. Пеле, Теки, Церток, Кали, черноликая индийская мать-земля тянет ко мне четыре руки, грохоча ожерельем из черепов. Пламенник ожил, его дух свободен. Свободен созидать и разрушать. Я чувствую, как его ярость погружается глубоко под вулканический остров, в лаву под его основанием. Все кругом сотрясается от гула в 10 раз громче, чем давящий грозовой раскат. Это не рев и не взрыв, скорее космическая струна, которая натягивалась, натягивалась, все туже и туже, и вдруг лопнула, и теперь уж ничто не будет прежним. Каменные стены пещеры содрогаются до основания, булыжники трутся друг о друга, скрежещут, елозят, меня швыряет в сторону, вверх тормашками, но пламенник я не выпускаю. Лечу по воздуху, куда-то вбок, высоко над полом, шлепаюсь обо что-то неподатливое, стены валятся на меня, пыль, камни, из зияющих трещин поднимаются жаркие испарения магмы. «Пошли!» Говорит мне кто-то: «Сам идти можешь?» Поднимаю голову, в глазах проясняется. «Эхо! Сейчас весь этот остров взорвется. Ты идти можешь, надо выбираться отсюда!» «Согласно моим знаниям о вулканической спелеологии, Эхо совершенно права. Знаешь, старина, по сравнению с этим Крокотау просто бенгальский огонь!» Джиско стоит рядом с Эхо, при каждом толчке упираясь в пол всеми четырьмя крепкими лапами. О чудовище Химере из древнегреческих мифов известен еще один достойный упоминания факт. Химера обладала способностью вызывать природные катаклизмы, особенно вулканического толка. На то, чтобы сбежать с этой горы, у нас всего несколько минут. Пытаюсь подняться. Джиско и Эхо изо всех сил мне помогают. Земля так трясется, что нам приходится цепляться друг за друга, чтобы не упасть. Меня уводят в боковой туннель. Останавливаюсь, смотрю назад в половорота. Бросаю последний взгляд на Даркона. Его пригвоздило к полу пещеры громадным обломком скалы. Попугай в панике порхает вокруг, хочет помочь, но, само собой, сделать ничего не может. Даркон смотрит мне прямо в глаза, пылающим взглядом, полным неприкрытой ненависти. Если бы взглядом можно было убить, тут бы мне и конец. Но взглядом убить нельзя. Я направляю шаги в боковой туннель. А Даркон сейчас поймет, каково находиться в лавовой пещере, когда снизу поднимается бурлящая магма. Поднимаю руку, раздельно произношу латинские слова. Здравствуй и прощай, брат. А потом я бегу по туннелю со всех ног. Глава 75. Дарконов остров танцует твист, трясется, содрогается, особенно кувыркается. Наверное, сейчас совсем не весело находиться поблизости от усадьбы на склоне или кататься на лодочке по такой тихой некогда бухте. И особенно скучно бежать по нутру вулкана, который страдает несварением, как раз собирается проблеваться в масштабах Армагеддона. Что лучше всего делать в подобной ситуации? Уносить ноги. Мы бежим, как только можем. Точнее, пробираемся иногда на четвереньках. Не спрашивайте, где мы. Я знаю только, что мы хотим прямо наверх и лезем вверх по крутым темным туннелям с предательскими расщелинами под ногами. Пламенник освещает нам путь. Он еле теплится. Энергия выплеснулась, гнев удален. Я крепко его держу. Идет нас эко. Я пыхчу, как паровоз, следом за ней Джиско замыкает шествие, фырчая, отдуваясь. Не хотелось бы жаловаться, но мы, крупные собаки, не приспособлены для лазания по отвесным склонам. Плавать — это да, прыгать — это, конечно, любые легкоатлетические соревнования, кроме прыжков в шестом. Во многих из них я при удачном стечении обстоятельств был бы достоин медали. Работай не языком, а ногами, верховный пес Данна, телепатически напоминает мой ко. Я, собственно, веду речь именно об этом, хотя анатомия собак превосходит человеческую в самых разных аспектах, перечислять которые я сейчас не стану, карабкаться быстрее я не в состоянии. По правде говоря, мне необходимо замедлить ход. Я бы предложил бросить меня здесь, но вы этого, конечно, не сделаете, поэтому не стоит ли нам всем остановиться и устроить себе краткую подземную сиесту? Я достаточно хорошо знаю четвероногий Клок Пакли, чтобы понять. Стоит намекнуть ему, что мы бросим его здесь, и это замечательно придаст ему ускорение направления. Да, он прав. Придется оставить его здесь. Телепатически сообщаю я Эко, у нас нет выбора. Выбора у нас нет никакого, соглашается Эко, мгновенно поняв мой телепатический трюк. Он был великий пес. Видел бы ты его во дни рассвета. Но теперь он старик и совсем сдал, бедняга. Как ему будет одиноко лежать здесь и ждать, когда его завалит обломками? Это у вас что, шутки такие, да? Неужели вы бросите милого старого Джиско, надежного, деликатного Джиско? А ведь он умеет искать выход из темных лавовых пещер, куда лучше маяка надежды, которого пропустили через мясорубку, словно гамбургер, и верховной жрицы Данна, которая завела шашни с врагом. — Шашни? — Корцейков всерьез обижен. — Да как ты смеешь, верховная дворняжка? Ты же прекрасно знаешь, я заняла эту стратегическую выгодную позицию, чтобы помочь Джеку. Ах, какие мы обидчивы! При этом, конечно, позиция занимала весьма интересной. На что это ты намекаешь, а? Пытаюсь их помирить. Эй, вы, тише. Вообще-то, Джиско, если ты действительно знаешь, как найти отсюда выход, сейчас как раз самое время. Темный туннель рокочет и содрогается так бешено, что мы все валимся на земь. Прикрываю голову руками, камни валятся на нас, словно град. Почему-то мы остаемся целы, но чудом следующего камнепада нам не пережить. Джиско сохраняет полную безмятежность. — Так что ты говорил? Ты, который собирался меня бросить, а? Отвечаю скороговоркой, вытряхивая камешки и песок из волос, протирая глаза от пыли. — Я говорил, что если ты знаешь, как выбраться из пещеры, возможность чего я сомневаюсь, хотя охотно допустил бы ее, поскольку трусливые псы понимают в том, как прятаться в темных дырах гораздо больше, чем некоторые высшие животные. Так вот, сейчас самое время выдать нам эту тайну. Джиско пыхтя поднимается. Что ж, не самая учтивая просьба поделиться тысячелетним секретом собачьей культуры прямо сейчас. Пещеры снова рокочут и содрогаются. Через несколько секунд нас похоронит заживо. Прошу тебя, верховный пес Данна, умоляет Эко. Ах, значит, теперь верховный пес? А что случилось с верховной дворняжкой? Это было такое ласковое обращение, объясняет Эко и добавляет телепатически, но от всей души. Джиско, пожалуйста. Да, милый и отважный песик, я тебя тоже умоляю, спаси нас, если это в твоих силах, мы тебя любим. Ну что ж, если вы так заговорили, наверное, я смогу вам помочь. Не заметили вы случайно, что пыль двигается? Мы с Эко переглядываемся. Туннель, где мы сидим, и правда покрыт пылью после недавнего камнепада, и действительно облака, скрипящие на зубах микроскопической каменной крошки, медленно двигаются. Нет, они не двигаются, они струятся, и не просто струятся, они текут. Эко тоже это видит. Снова смотрим друг на друга, а потом на пса. Что это такое, Джиско? Дыхание пещер. Этой информационной конфеткой он делится, словно крупицей великой мудрости. Нам некогда, напоминаю я. Меньше загадок, больше ясности, прах, тебя побери. Почему же пещеры дышат? Из-за колебаний атмосферного давления. Но тебе полезно знать не почему, а где. Потоки воздуха ускоряются там, где хорошая вентиляция. Если пыль движется с такой скоростью, значит, где-то недалеко. Выход! Подхватывает Эко, а я уже обгоняю ее, следуя за рычагом пыли, по извилистому, как штопор, коридору, который сначала сужается, а потом принимается огибать острые углы, и вдруг впереди появляется свет, самый настоящий свет в конце туннеля, и туннель расширяется. Мы бежим по нему бок о бок, и, наконец, выскакиваем на залитый солнцем утес. Далеко внизу, с одной стороны от нас сверкающие синева Атлантики, с другой стороны кратер вулкана. Гляжу в этот провал и вижу в глубине алую расплавленную лаву. Она бурлит, пенится, явно готовится вырваться к небесам, к нам. «Мы погибли», — говорю я Эко. «Нам не выбраться с этого острова. Это смертельная ловушка, и карабкались мы только для того, чтобы занять три места в первом ряду. Когда вулкан начнет извергаться, мы изжаримся заживо». Глава 76. Эко лезет в рюкзачок, достает три знакомого вида рубашки. Нет, это не рубашки. Они толстые, как спасательные жилеты, но при этом скроенные по фигуре, как костюмы для подводного плавания. И еще они мерцают, как будто сделаны из фосфорицирующей материи. «Надевай», — приказывает Эко. «Думаю, подгонять тебя нет нужды. Антигравитационные костюмы, как те, в которых мы с ней летали на побережье, натягиваю свою рубаху за долю секунды. Наклоняюсь и помогаю Джиско втиснуться в его костюм. Когда я выпрямляюсь, за спиной раздается голос. «К сожалению, все рейсы с этого острова только что отменены». Даркон, всего-то футах в 10, потный, в крови, на щеке глубокая ссадина, но держится прямо и уверенно, и в правой руке у него та самая лазерная пушка, он целится в меня. Надо было воспользоваться случаем и убить тебя еще на траулере. Ничего, я исправлю свою ошибку здесь и сейчас. Вижу все как в замедленной съемке. Указательный палец Даркона нажимает на курок. Из дула вырывается смертоносный луч. Спасения нет, он меня испепелит. Увернуться я не успею, все кончено. Между мной и Дарконом что-то возникает. Перехватывает мою пулю, луч, или как его там, крик. Эко! Она спасла мне жизнь, но какой ценой! Утробный рык. Джиско запускает зубы глубоко в правые запястья Даркона. Пушка летит за край скалы, прямо в жерло вулкана. Падаю на колени рядом с Эко. Она смотрит на меня, морщится, но удавливает слабенькую улыбку. Вид у нее не блестящий. Она умирает, это точно. Лучше меня сожрала акула, произносит она. Даркона отшвыривает Джиско. Его пугает, Джиско сцепляются, мелькают перья и лапы. Даркон делает шаг ко мне. «Для таких, как ты, мне и ружье не нужно. Голыми руками исправлюсь». Поднимаюсь, чтобы встать с ним лицом к лицу. Этот человек только что смертельно ранил самую красивую и интересную женщину в моей жизни. Женщину, которая... которая ради меня пожертвовала собой. Очень серьезный стимул к действию. Я мгновенно забываю все, что знаю о боевом мастерстве Даркона и о вулкане, который вот-вот начнет вовсю извергаться. Мне попросту не терпится как следует набить Даркону морду. Он успевает первым, но и скорость у него. Сокрушительный хук правый, успеваю заблокировать его левый, но меня все равно швыряет наземь, оглушает, мир идет колесом. Все так и вертится. Нет, дело не в том, что у меня голова закружилась, это остров собирается сделать сальто, земля трясется, из кратера вырывается лава, поднимаюсь на колени, и Даркон снова бросается на меня, прыгает, словно летит. Сразу вспоминаю Эко в одеянии ниндзя, как она планировала на меня в сарай. Даркон приземляется на правую ногу, а левый ударяет меня в подбородок. В жизни не видел такого быстрого и точного удара. Кажется, свернул мне челюсть. Лечу навзничь, и вот Даркон собирается меня прикончить. Снова прыгает, словно летит. Следующий удар завершит эту игру в одни ворота. Надо его упредить. Но у него такая реакция, такое мастерство. Все равно он успеет раньше, отразит все мои выпады. Эко в сарае, как мне удалось наконец ее одолеть? Я перехватил ее, когда она была в воздухе. Прыгала на меня. Даркон уже летит ко мне, нацелясь на выступ скалы рядом со мной. Приземлится, оттолкнется и сразу перейдет в последнее наступление. И, пожалуйста... Перекатываюсь и делаю один простой, но совершенно неожиданный ход. Ногой откалываю выступ. Даркон еще в воздухе, заходит на посадку, видит, что я делаю, издает гортанный вопль. В глазах ужас. Посадочной площадки нет. Куда там коснуться земли грациозно, словно газель? Он будто вертолет, сорвавшийся с края ледника. Ноги раскинуты под немыслимым углом, ищут опору. Он съезжает к самому краю каменистой пропасти, умудряется притормозить. Ничего себе! У него на ногах пальцы такие же гибкие и сильные, как на руках, впиваются в камень. Даркон останавливается и начинает поворачиваться. Я тут как тут. Захожу с его слепой левой стороны. Меня он не видит, но чувствует и начинает замахиваться. Поздно. Мне достаточно лишь слегка подтолкнуть его прямо в грудь правой рукой, с зажатым в ней пламенником. Коснувшись Даркона, серебристая сфера ярко вспыхивает. Даркон смотрит на меня, будто не веря. Взмахивает руками, соскальзывает с края, падает. Трусливый предсмертный визг. Надо бежать, смотреть, как там окоет Джиско. Но вместо этого я стою и провожаю Даркона взглядом, пока он не исчезает в бурлящем огненном озере. Прощай, братишка, ты сам напросился. За спиной раздается громкий попугайский вопль. Вздрагиваю и оборачиваюсь. Джиско откусила Аполлону голову. Безголовая птица бегает кругами, потом падает с утеса и, хлопая крыльями, следует своим хозяинам в расплавленную бездну. Мы жестко бежим к Эко. Глава 77. «Оставьте меня здесь», — шепчет Эко. «Еще чего, — говорю, — пора улетать с этой скалы, пока она не испарилась. Не могу. Посмотри, костюм». Смотрю. Луч дарконовой пушки располосовал ее антигравитационный костюм в клочья. Два человека, один пес, только два летательных костюма на ходу. «Летите», — настаивает Эко, — «спасайтесь», — обнимаю ее. «Нет, Джек, я тяжелый, с грузом тебе не взлететь. Оставь меня. Я, знаешь ли, маяк надежды, — говорю, — и обладаю способностями, о которых ты и не мечтала. Молчи лучше». «Он прав, ничего не говори», — поддерживает меня Джиско. «Но нам же так не взлететь», — возражает Эко. «Мы уже взлетели», — замечаю я. «И точно, мы в 15 футах над вулканическим утесом и парим над Атлантикой, держа курс в открытый океан». Как раз вовремя. Из глубин вулканической утробы раздается глухое урчание, она становится все громче и громче, из жерла вырываются фейерверки красно-оранжевых испарений и пылающего газа. «Летим быстрее, — говорит Джейска, — а то нас зажарит!» Урчание становится все громче, оно вздымается, нарастает, наконец становится ясно, что вулкан вот-вот начнет извергаться. Все, кто может сбежать с острова, спешат воспользоваться случаем. С деревьев взлетают птицы. Они кричат, описывают круг над островом и летят в сторону океана. Из пещер вылетают летучие мыши, собаки, козы и даже свиньи бегут в воду и плывут прочь от берега, а крысы бросаются в море с утесов. Вижу, что траулеры пытаются выйти в море. Но корабли стояли на ремонте, они пришвартованы в доках, и матросы в отчаянии прыгают за борт. «Быстрее сейчас не могу», — говорю я Джиско, прижимая Эко к себе. «Давай вперед, мы догоним». «Спасайтесь», — умоляет Эко. «Брось меня в океан, Джек, я все равно сейчас умру». Перехватываю ее покрепче. «Сиди тихо». «Я остаюсь с вами», — провозглашает Джиско. «У нас уйма времени, 10 раз успеем улететь. Согласно моим несравненным познаниям о вулканической спелеологии, эта крошка начнет извергаться через добрых полчаса». Не успели эти пророческие слова сорваться с телепатических уст, как вулкан спешит навстречу закатному солнцу. В жизни ничего подобного не видел, надеюсь, и не увижу, но зрелище потрясающее. Алые пальцы расплавленного камня тянутся из бездны, пронзают белые облака, словно хотят разодрать небеса. Всегда думал, будто извержение вулкана — это что-то мгновенное, вроде взрыва бомбы, но эта пороховая бочка все взрывается и взрывается. Камнедробительная цепная реакция горного хребта, который решил расколоть себя сам изнутри. Скрипучие шипения ручьев расплавленной лавы, красными змеями вторгающихся в холодную Атлантику, метеоритный свист громадных камней, которые вырываются из кратера и взлетают к небесам, словно компания новорожденных комет. Стоит такой комете попасть в нас и конец, но пока что нам везет. Вижу, как они градом осыпают траулерный флот, один с другим корабли кренятся и переворачиваются. Зеленый купол входа в информационный центр Даркона плавится, когда из глубины в него ударяет гейзер лавы. Конец ставки верховного главнокомандующего со всеми ее краденными картами рифов подводных гор. Уже очень высоко, над пухлой тучей черной пыли, которая заволокла останки Дарконового острова, останки эти невелики. Теперь-то лава и вода, а скоро все накроет вулканическая сажа. Но мы не внизу, не во тьме, мы наверху, в чистом небе, словно экскурсия в рай. Солнышко пригревает под нами бесчетные слои чистейших облаков. Чувствую, как пламенник меняется. Лежу на руку, он стал сине-зеленый, совсем как океан внизу, гладкий и прохладный. Я понимаю, чего он хочет. Держу его еще секунду, а потом выпускаю. Он падает, словно бирюзовая слезинка. Так и вижу, как он входит в воду с крошечным всплеском. А вокруг водит хоровод дельфины и киты. «Странно!» — шепчет Эко. «Что?» — спрашиваю. «Что я умираю?» «Ничего ты не умираешь, вот заладила!» «Все остальные пророчества сбылись», — с трудом выговаривает она. «Ты поступил именно так, как предсказал Кидда таинственный, а то, что он предсказал, нам с тобой не сбудется. Странно, а что он предсказал?» Она глядит на меня, а мимо проносятся слои облаков. «Как ты думаешь, почему я так колотила тебя в сарай?» «Ну, учила меня самообороне. Времени оставалось мало, у тебя не было другого выхода. Я тебя прощаю». «У меня была и другая причина». признает Сейко. Кидда таинственный сказал, что если ты найдешь пламенник, мы с тобой поженимся и будем жить долго и счастливо. Потомки наши будут многочисленны, словно звезды в небесах. Так что я испытывала силу будущего мужа. Видимо, иногда и сам великий Кидда заблуждался. Не заблуждался! Она вздрагивает, дивные ресницы полуопущены. Прощай, Джек. Я рада, что нам удалось немного побыть вместе. Не умирай, умоляю я. Ты одна на всем свете меня понимаешь. Ты знаешь о моем прошлом и будущем. Она собирает последние силы, приподнимает голову и нежно целует меня в губы и шепчет: «Прощай!» «Нет!» — кричу я. «Не умирай! Держись, Эко, не уходи!» Но она уходит. Я чувствую, как она выскальзывает у меня из рук. «Нет, постойте, никуда она не выскальзывает. Она же умирает, и я ее не выпускаю. Она исчезает!» Эко тоже это чувствует, вцепляется крепче. Испуганно шепчет мое имя. «Джек!» Пальцы ее слабеют. Еще какое-то время я помню их прикосновение. Потом оно совсем пропадает. Ее нет. Погасло, словно луч света. Пуф! «Джиско!» Я все видел. Даркон был прав. Мы сейчас все исчезнем. Нет, мы бы исчезли одновременно. Мы с тобой остались, Джек, мы целые и невредимы, не стало только ее. Куда она делась? Не знаю, старина, — признается верно летающий пес, и слезы текут по его морде ручьем. Я буду так по ней скучать. Мы вместе прошли сквозь века, это для меня такой удар, я не выдержу. Лежу на него. Он не выдерживает. Тоже исчезает, растворяется в воздухе. «Джиско, не уходи, у меня больше никого не осталось. Я не знаю, что делать, куда податься. Не уходи, ну, пожалуйста». «Не бойся, Джек, даю тебе честное слово. Я никогда, никогда тебя не покину», — клянется эта летучая блохоловка. И тут же испаряется. «Ушли оба». Погасли, словно свечки, и Дарконова острова больше нет, только пыльное пятно далеко внизу. Над головой сияет солнце, несутся пушистые веселые облачка, как будто я по-прежнему на экскурсии в раю. Но дело не в этом. Я только что спас мировой океан, изменил будущее. Исполнил грандиозные замыслы отца, решил нерешаемую задачу, ради которой он послал меня в прошлое. Но меня это почему-то совсем не радует. И вообще меня ничто не радует. Я опустошен, выжат, как лимон, безумно одинок, потому что потерял своих спутников, друзей, которые помогли бы мне найти во всем этом смысл. Последнюю мою опору, единственную ниточку, связывавшую меня с домом. Пусть ветер несет меня куда хочет, и он несет меня на восток, в Европу, а внизу бесконечно бурлят синие воды Атлантики. Конец книги.